Глава 14. О визите к гадалке и странностях предсказания, посещении техномагической ярмарки, а также о том, что все пути ведут на юг. Встряхнувшись, я подхватила юбку, чтобы не испачкать подол, а не слишком чистые ступени, и вошла внутрь. Ну, прямо как полагается. Полумрак, темные стены, обитые плюшевой тканью, ныне очень пыльный и местами облысевший. Коридор, ведущий куда-то вглубь, туда, откуда доносился запах яблочного табака. Кальян она там курит, что ли? Ах да, трубку. На вывеске ведь нарисовано. Я проследовала до бордовых штор, закрывающих проход в салон, раздвинула их и вошла в захламленную комнату. В центре ее стоял круглый стол под багряной шерстяной скатертью. Вокруг несколько стульев с деревянными спинками. В центре столешницы на треноге переливался большой хрустальный шар. Рядом с ним лежала колода карт, похожих на таро. Вдоль стен располагались этажерки со всякой всячиной и сундуки, на которых тоже были навалены горы неопознаваемого с первого взгляда хлама. «Садись!» — хрипло прокаркал низкий женский голос из-за ширмы в углу, и ко мне вышла седая, сгорбленная женщина с трубкой в зубах. Она вынула ее изо рта, выпустила несколько колец дыма, рассматривая меня. Я, в свою очередь, ничуть не смущаясь, разглядывала ее. «Хороша!» — озвучила гадалка результаты осмотра, прошла и села за стол, жестом указав мне стул напротив. Опустила трубку в хрустальную пепельницу, которую я сначала не заметила за шаром, и отодвинула еще дымящийся курительный прибор в сторону. «Здравствуйте!» — проявила я вежливость и опустилась на предложенное место. «Ладонь дай!» — не отреагировала на мою любезность старуха и требовательно вытянула вперед руку. Да еще и пальцы согнула несколько раз, поторапливая. «Ну ладно, дам». Подавив смешок, я вложила свою лапку в ее руку, демонстрируя правую ладошку. Кожа у гадалки сухая и очень горячая, чуть ли не обжигающая. Странно. «Не там счастье ищешь», — отрывисто сказала женщина, рассмотрев линии на моей ладони. «Нет там». «Да я как-то...» — попыталась я возразить. «Не перебивай», — зыркнула она на меня жгуче-карими глазами, отнюдь не потерявшими от возраста ясности и цвета. «Судьба твоя уже прочерчена, путь проложен. Ждет она, пока ты ступишь на нужную линию. А ты дура, хоть и ведьма, но дура». «Чего это?» — оскорбилась я и попыталась забрать свою руку. «Цыц!» — шикнула на меня гадалка. «Сама ведь проложила свой путь, сама же на него не ступаешь. Огнедышащий питомец, воспитывай, хороший будет. Не балуй только, нельзя с ними мягко. Строгости держи. А вот у туза бери свиток. Не нужны тебе его предложения и подарок». «Чего?» Впала я в ступор. «Еще и туз какой-то». «В горы? Нет, не надо гор. Ведьма ты, горы не твое. Мальчика береги. Он удачу тебе принесет». «Какого мальчика?» Окончательно запуталась я. «Откуда я знаю?» Хрипло отозвалась гадалка. «Вот он, мальчик, тебе виднее». Подтащив мою руку к своему лицу, так что мне пришлось почти целиком перегнуться через стол, она чуть ли не носом начала водить по моей коже. «Ох и глупая ведьма!» Лающе рассмеялась госпожа Фурфур, полюбовавшись на что-то, заметное только ей. «Очень глупая, да не безнадежная. Хорошо все будет. Счастье у тебя совсем рядом. Большое счастье, хотя идешь ты к нему странными путями. Ну да ничего, на своих ошибках все учатся». «А можно как-то яснее?» — взмолилась я. «Ничего не поняла из вашего гадания». «Я не гадаю, а читаю по руке. Уж как написано, так и читаю. Уходи». Резко оттолкнув от себя мою руку, госпожа Фурфур тяжело поднялась из-за стола. «Сколько с меня?» Поджав губы, я тоже встала и полезла в сумку за деньгами. «Дурацкое гадание! Так я и сама кому угодно могу наговорить всякой чепухи, глубокомысленно глядя на руку и делая вид, будто что-то вижу». «У входной двери в пасть льва брось!» Дернула плечом хозяйка салона, подхватила со стола свою потухшую трубку, отвернулась и побрела за ширму. У двери на улицу действительно обнаружилась небольшая статуя сидящего льва с открытой пастью. Я его не заметила, когда пришла, поскольку после солнечного света не сразу сориентировалась в полумраке коридора. Фыркнув, я бросила в клыкастый рот золотую монетку. Надеюсь, этого достаточно. А если уж честно, то подобный разговор так много не стоил. Но мало ли, лучше не жмотиться. Все же время свое на меня фурфур потратило, как ни крути. Золотой кругляш звякнул, глаза льва вспыхнули на мгновение красным, и он клацнул зубами, проглатывая подношение. «О как! А говорят, что в Дарколе магии мало. Или это такой техномагический сейф? Почему у входа тогда?» Озадачившись окончательно, я отправилась в наш особняк. Сначала бесцельно брела по улицам, сверяясь с компасом и останавливаясь у витрин. Оказывается, я соскучилась по городской жизни. Путешествовать было интересно, к тому же цель такая неясная и тайная. Но город — это мое, не представляя себя обитающей где-нибудь в сельской глуши или в удаленном поместье. Нет, мне по душе такой урбанизированный вихрь жизни, как в Дарилье или в Межгороде. Вызывать Диану я не стала, так как надела сегодня платье и ехать верхом в мужском седле не могла. Так и шла пешком, а когда окончательно устала и руки, отягощенные пакетами с покупками, да, не удержалась и заглянула в несколько магазинов, уже не слушались, поймала такси и поехала домой. Карл, наверное, уже вернулся с точкой на карте, той, которую указывала очередная шифровка. Отдав покупки домашнему роботу, который, мигая лампочками, отправился наверх, я спросила господина Дойса, вернулся ли мой напарник. «Да, госпожа Заля, господин Вест в своей комнате», — ответствовал управляющий. «А еще, как только вы с графом с утра ушли, приехала леди Каро». «О, ма, герцогиня у себя?» — оживилась я. «Нет, леди забрала что-то в кабинете, спросила о вас, и, узнав, что все хорошо, и вы сейчас в Дарилье, снова уехала». «Как уехала?» — возмутилась я. «И что, даже не оставила нам никаких указаний?» «Нет, госпожа Заля», — чопорно отозвался управляющий. «Возможно, что-то есть для вас в кабинете герцогини». «А Карл видел ее?» — уже с лестницы обернулась я. «Нет, госпожа». На столе в кабинете нашелся запечатанный конверт, на котором рукой Аннушки было написано «Выше балом». Я нетерпеливо вскрыла его, так как и ежику понятно, что других выше бал тут нет, и, следовательно, сие для нас. Записка гласила: «Отчет о прошедшем периоде практики забрала. Хорошая работа. Заканчивайте с поисками. Магистр Новард недоволен. Счет в банке в вашем распоряжении. Средства за вещи с острова уже переведены на него. Приобретите на техномагической ярмарке несколько достойных новинок для ВШБ на ваш вкус. Каждую в двух экземплярах. Обоснуйте выбор на месте. Отменяю распоряжение об отчете по одному из артефактов. Оружие не покупать». Слова про оружие были написаны заглавными буквами и подчеркнуты жирной линией. Намек понят. «Карл!» — вломилась я в спальню напарника. «От Танушки очередное послание». «Неужто?» — спокойно поинтересовался он, продолжая рассматривать карту, расстеленную прямо на полу. «Куда нам ехать?» — подошла я к нему и сверху уставилась на изображение Дарколи в плоскости. «Все пути ведут на юг», — процитировал Карл слова с пластинки из сапога феи. «В степи поедем». «Полетим», — тоскливо исправила я, так как уже знала, что в те края можно добраться лишь на дирижабле. Когда готовилась к прошлому маршруту, внимательно все изучила, и это сохранилось в памяти. «Чем ты аргументировал свой географический интерес на этот раз?» «О», — усмехнулся он, — «я поведал о том, что отвез свою невесту в те два места, которые она загадала мне в прошлый раз. Они ей не понравились, и она выдала мне новые координаты. Мол, хочу туда». «А ты?» — рассмеялась я. «А что я? Все для любимой ведьмы». Дрогнули в улыбке губы Карла. «А он?» «А он похлопал меня по плечу, посочувствовал и посоветовал либо бросить ее, то есть тебя, и пусть ищет другого дурака». «Либо?» «Ну, я ответил, что люблю свою ведьму и бросить ее никак не могу. Тогда он дал совет жениться быстрее и сделать пару ребятишек подряд, чтобы дорогой жене было чем заняться. «Фу, шовинист этот твой моряк!» — сморщила я нос. «Ну что, надо собираться в путь. Место мы теперь знаем». «Надоело, откровенно говоря», — потянулся Карл. «Как к гадалке сходила, что интересного узнала?» «Да ну, сумасшедшая старуха! Посмотрела на мою руку и наговорила какой-то чуши», — фыркнула я. «Такой бред, что я ничего не поняла. Совершенно непонятно, с какой стати Аннушка меня к ней направила». «Мысли Аннушки неисповедимы», — улыбнулся он и встал. Забрал у меня из рук письмо от магистра Корибора и прочел. «На ярмарку». И мы отправились на выставку-ярмарку техномагических новинок. А посмотреть, надо сказать, было на что. Огромный павильон был заполнен людьми. Множество стендов и закутков, в которых что-то жужжало, светилось, фырчало, гудело, двигалось. Роботы различных модификаций, начиная с маленьких размером с кошку и заканчивая огромными, типа грузовых, как на вокзале. «Заменят вам горничную и камердинера!» — кричали из одного угла. «Увидите даже крохотных жучков! Наша увеличительная труба! Звезды, как на ладони! Телескоп для...» Я, как ребенок, бродила с открытым ртом, замирая то тут, то там, и дергала напарника за рукав. «Карл, смотри! Ух ты! А давай это купим! Или вон то! А это может пригодиться для экспериментов!» «Кира!» — вздыхал мой спутник и чуть ли не за шкирку оттаскивал меня от очередной невероятно интересной штучки. «Давай купим, посмотри же!» — продолжала я, затормозив у следующего стенда. «Зачем? Ну вот зачем тебе эта штуковина?» — закатывал он глаза. Провели мы в этом месте в итоге целый день этот и еще следующий. Когда мой энтузиазм немного поутих, я смогла рассуждать здраво, а в глазах перестала мельтешить, Карл наконец-то получил вменяемую помощницу. Вот только тогда мы и принялись ответственно выбирать интересные вещи для себя, на подарки и для ВШБ. Оказалось, те очки, которые уже были у нас, это устаревшие модели. Так что, не сомневаясь ни секунды, мы приобрели новые, самые последние модели. А поразмыслив, и для всех ребят из нашей тесной компании. Вещь универсальная, полезная и нужная. Поскольку к выбору приходилось подходить вдумчиво и с точки зрения, чем это может быть полезно в реальности, не имеющей проблем с магией, то далеко не все эти техномагические штучки могли вызвать интерес у магистров из школы. Часы, компасы, в которые можно заливать карту любого мира, увеличительные стекла на треноге, которые умудрялись показывать еще температуру кипения состава и список уже загруженных ингредиентов. Последнее для магистра Лайвас, и не знаю для кого. Но я была уверена, что преподавательницу алхимии такая штуковина точно порадует. Еще набор инструментов для техников и артефакторов, тоже очень сложный и навороченный. Такой купил себе Карл, и аналогичные мы взяли для магистра Бонифура и еще кого-нибудь. Сказано же, в двух экземплярах все брать. Ну и многое другое. Все эти горы коробок мы сложили в кабинете Аннушки с надписью на каждой, что там и для кого сей агрегат предназначен. Рядышком пристроили отдельную стопку с тем, что выбрали для себя и друзей, с просьбой это тоже переправить в ВШБ. Писала записку Аннушке я, так как Карл сказал, что он не умеет убалтывать. Вот отчет — это легко, а заговаривать зубы — это не к нему. Ну а нас ждало очередное путешествие. Так странно, я прожила в межреальности 2 года, но совсем не знала мира. Межгород, да, по нему мне много приходилось ходить. А вот что творилось за стенами столицы, я не имела ни малейшего представления. Глупо, наверное, ведь я вроде как планировала остаться жить в той реальности. А Дарколь, в которой мы всего-то 2 месяца, успели объехать, облететь, обскакать, обплыть. Сколько всего видели, посетили множество городов и городков, деревенек и железнодорожных станций. Полет на комфортабельном дирижабле занял несколько дней. Кормили хорошо, каюты были хоть и маленькими, но вполне удобными для жизни. Узкая койка с багажным отсеком под ней, откидной столик, шкафчик для вещей. Даже в иллюминатор можно было выглядывать и следить, над какой местностью сейчас пролетаем. Направление было не слишком популярным у народа. Степи, что там смотреть? И лишь несколько человек двигалось по одному с нами маршруту. Но дальше. Они летели в отдаленный южный край, как я поняла, похожий на халифат. Не очень я разбиралась с геополитикой Даркули. Впрочем, нам не до того было. Приземляться нам снова предстояло на парашютах, потому что в том краю, где находилось нужное нам место, посадки дирижабля не предполагалось. Багаж мы сложили так, чтобы самое ценное надеть на себя, а один большой баул должен был лететь вниз на собственном парашюте. Меня уверили в кассе, когда я покупала билеты, что это обычная практика. Просто нужно доплатить не только за третий парашют, но и за маленькое устройство, состоящее из двух частей, которое не позволит вещам упорхнуть в неизвестном направлении. Они будут пикировать вниз вместе с владельцем второй части этого техномагического устройства. Пульта, как я его назвала. Технику, как настоящий мужчина, изъял Карл. Впрочем, он вообще все изъял, особенно подвеску, которая едва не убила меня. Он мне так и не разрешил больше к ней прикоснуться после нашего возвращения с пиратского острова. Спрятал все у себя и сказал, что не позволит мне убиться по собственному желанию или по глупости. А я и не возражала. «Пей», — скомандовал напарник, когда стюард сообщил нам, что мы почти добрались до пункта нашей высадки. «Да я уже смелая», — храбро сообщила я, косясь на парашюты, стопкой лежащие у наших ног. «Ну да, ну да», — покивал он и рыкнул. «Быстро пей свою успокаивающую настойку. Мимо ведь пролетим». Я настолько опешила от такого поведения, что даже не возмутилась, а послушно вытащила из своего пояса с кучей кармашков флакон с настойкой и лизнула пробку. Убрала бутылек назад и только потом шепотом спросила. «А ты чего это на меня кричишь?» «Нервы! Ты мне весь мозг уже вынесла за эти дни!» Буркнул он и начал пародировать меня. «А если шар лопнет? А если тросы, держащие вагончик, порвутся? А если пол провалится? А если мы упадем? А мы совсем разобьемся или успеем слевитировать? А другие тогда погибнут?» «Ну и вовсе я не таким противным голосом говорила», — обиделась я и подставила спину стюарду, чтобы он помог мне надеть парашют. На лицо мужчины я старалась не смотреть, но даже так видела, как он кусает губы, чтобы не рассмеяться. «И вообще, просто честно признай, что у тебя не хватило аргументов опровергнуть мои вполне оправданные опасения и успокоить меня так, чтобы это звучало убедительно». Стюарт таки не выдержал и довольно громко хрюкнул. «Кира, угомонись!» — устало попросил Карл и занялся своим парашютом. «Это не первый твой полет на дирижабле, но ты по-прежнему невыносима». Я запыхтела оскорбленным ежиком и отвернулась. «Ну да, не первый, но страшно-то, как в первый раз. Но вот не верю я в эти хлипкие конструкции. Не верю, и все тут. То ли дело самолет, пусть даже не Боинг, а Ил или Ту. Да я даже на кукурузник согласна. Там хотя бы понятно, как оно работает. Ладно-ладно, любимый напарничек. Я посмотрю на тебя, когда мы окажемся на земле и полетим куда-нибудь на самолете. Я тебе все тогда припомню». Настойка исправно сработала. Волшебный пендель под зад от злодея с добрыми карими глазами воспринялся спокойно, а там уж и ветер в лицо, раздувающий щеки. Эх, хорошо! Приземлилась я на пахучие степные травы, перекатилась, подтягивая стропы парашюта, чтобы не уволок меня куда подальше, и встала. Неподалеку барахтался Карл, которому повезло меньше, и его накрыло куполом. «А вот так тебе и надо, злыдня, будешь знать, как меня обижать!» Я фыркнула и побрела к приземлившемуся в стороне баулу с вещами. Нужно его разобрать и переложить в седельные сумки. Кстати, о седлах. Притормозив, вызвала Диану, и пока моя серебристая лошадка, одурев от счастья, носилась вокруг, смешно вскидывая ноги, и громко ржала, я дошла до багажа. Успела даже немного его разобрать, когда ко мне наконец-то подошел Карл. «Кир», — позвал он, — «злишься?» «Не-а», фыркнула я и, прищурившись, посмотрела на него снизу вверх. «Но потом отомстю, и мстя моя будет страшна». Он рассмеялся и принялся мне помогать. Спустя пару часов мы, сверяясь с компасом, доехали туда, куда было нужно. «Тут», — сообщил Карл, останавливая своего мрака. «Да ну!» — со скепсисом протянула я, рассматривая практически плоскую невысокую сопку. «В другом месте, а не в степи, ровный как поднос, мы даже не заметили бы эту возвышенность». «Компас говорит, точно тут», — отозвался напарник, спрыгивая на землю. «Давай обустраивать стоянку. Вряд ли мы за сегодня управимся, а уже темнеть начинает». Лагерь разбивать Карлу пришлось одному, что для него было уже привычно. Эта обязанность всегда ложилась на него по умолчанию. Еще с нашей первой ночевки на природе на острове Русалок, в реальности Лаэтра. Я же отправилась бродить вокруг сопки и сканировать ее. Нет, все же хорошо, что в этом мире с магией напряженка. То есть плохо, конечно, но в чем-то хорошо. Вот в межреальности мы бы постоянно сталкивались с нечистью, нежитью, а тут тишь да благодать. Ни тебе упырей, ни зомби, ни всяких гадостных гордебрилов. Не живут нечисть и нежить в мире, где магии, считай, не осталось. Там внутри что-то железное и очень большое, сообщила я Карлу, закончив обход. Он сидел у маленького костерка, в котором горели камни, используемые тут вместо сухого спирта и каких-нибудь туристических брикетов. И не спрашивайте, как камни могут гореть. С магией я уже разобралась, технику тоже почти понимаю, все же я из технической реальности. Но смешение их в одну кучу ставило меня в тупик. «Гипотезы есть?» – деловито спросил напарник, приладив над огнем походный котелок. «Ха! Да сколько угодно! Только они все у меня бредовые!» Устроилась я рядом с ним на седло, снятое с Дианы. Мы решили на ночь не отправлять наших призрачных скакунов в их загадочный мир, а оставить попастись на воле. Тут ведь вокруг нас прямо лошадиный рай. Огромная просторная степь, заросшая травами. Бегай не хочу. «Мне не привыкать», — улыбнулся друг. Пламя костра отбрасывало на его лицо блики, отчего оно выглядело загадочным. То чеканный римский профиль, то ироничный, полный сарказма, мефистофельский лик, то одухотворенный портрет утонченного аристократа из какой-нибудь старинной галереи. Я даже залюбовалась. Красивый у меня напарник, даже посмотреть приятно. «Кира!» —